Глава 5. Я все-таки недооценил значимость выставки Алекс. Собственно, я мог бы догадаться о том, насколько все серьезно, но только если бы знал, к примеру, что парижане называют свою новую национальную библиотеку шоколадным батончиком. Официально библиотека носит имя бывшего президента Франсуа Миттерана, но парижане называют ее сокращенно БН, национальная библиотека. А точно такая же аббревиатура является торговой маркой популярного шоколадного батончика. Парижанам как будто не вмоготу произносить имена экс-президентов, даже Шарля де Голля, в честь которого названо немало мест. Но из-за этого часто возникает путаница, причем посерьезнее, чем с библиотекой-шоколадкой. Дело в том, что в Париже есть две главные достопримечательности, названные в честь генерала. Крупнейший аэропорт города известен всему миру как Париж-Шарль-де-Голль. Это подтвердят и багажные стикеры с крупными буквами CDG на ваших чемоданах. Но парижане называют его Руасси, по имени маленького городка, которому посчастливилось заполучить аэропорт в качестве соседа. А в самом Париже возле Триумфальной арки находится крупнейшая станция метро и пригородных поездов Шарль-де-Голь-Этуаль, которую парижане называют просто Этуаль, по имени площади вокруг арки. Иностранным туристам приходится бывать в обоих этих местах, что вполне естественно. Также естественно слышать диалог между лингвистически ущербным туристом и кассиршей метро примерно следующего содержания. Турист. Добрый день, то есть бонжур. Я хочу ехать на Шарль-де-Голь. Кассирша говорит быстро через плексигласовое окошко, пытаясь перекричать шум поездов. Руасси или Этуаль? Турист. Бонжо, я хочу ехать на Шарль-де-Голь. Кассирша с той же скоростью и громкостью. Руасси или Этуаль. Ну и так до бесконечности. С выставкой Алексы у меня произошел примерно такой же конфуз, потому что в деле был замешан центр Помпиду. Жорж Помпиду сменил на посту президента де Голля в конце 1960-х, а умер в своем кабинете, как раз когда в центре Парижа был достроен новый музей искусств в форме вывернутого наизнанку тостера. Город назвал музей в честь покойного президента, и нам, иностранцам, он с тех пор известен как центр Помпиду. Но вот парижане называют его Бабур по имени квартала средневековых построек, снесенных ради строительства музея и уродливых многоквартирных домов вокруг него. Все это в какой-то степени объясняет, почему я не сразу отреагировал на то, что выставка Алекса будет проходить в небольшом зале временных экспозиций центра Помпиду, что на самом деле огромная честь для художника. Наталья, понятное дело, была впечатлена, когда увидела имя Алекса в одном ряду со звездами постоянной экспозиции музея. Она что, дочь знаменитого художника или директора музея? А может, она спит с ним? Заметив, что я поморщился, она извинилась. Самое ужасное, что она вовсе не шутила. Она действительно не понимала, как Алекса, такой молодой художник, удостоилась чести выставить свои работы в этом храме современного искусства. Возможно, она очень талантлива, предположил я, разочаровав Натали полным отсутствием интриги. Мы стояли прямо под вздымающейся разноцветной металлической конструкцией культурного центра, на расстоянии, особенно если подходить со стороны средневекового квартала Море, он смотрится как модернистский шрам на теле древнего города, но вблизи завораживает. Конечно, нужно было набраться храбрости, чтобы вынести все внутренности здания наружу. Гаечных ключей тоже понадобилось немало. Если присмотреться, можно увидеть места крепления балок огромными болтами, которые выглядят так, будто их легко раскрутить. Хотя дело было к вечеру, у входа стояли в очереди 20-30 желающих попасть на основную выставку, поп-арт-шоу, из-за которого, наверное, вырубили половину лесов Швеции, чтобы отпечатать массовый тираж постеров Энди Уорхола для магазина при музее. Натали показала свое журналистское удостоверение, мы прошли без очереди. Второй раз в течение нескольких месяцев мелькнуло у меня в голове. Если тебе никогда не приходится стоять в очереди на выставке, можешь считать, что вписался в парижское общество. «Нам нужны мужчины, ничего кроме мужчин», — сообщила Натали молодому чернокожему охраннику, радуясь двусмысленности фразы. Нам пришлось спуститься вниз по лестнице, которая сохранила следы пребывания миллионов посетителей этого здания постройки 1970-х. Но все равно мысль о том, что у Алекса здесь проходит выставка, приводила в трепет. Я все никак не мог разобраться, почему она не хотела, чтобы я пришел. Наверняка на открытии побывала половина парижского истеблишмента от искусства. Скромного владельца английского кафе никто и не заметил бы. Если бы только он не надрался дармового вина и не попытался поцеловать художницу в пупок, а потом, рухнув под белым-белым снимком витрины бутика Куреш, не развлекал бы высоких гостей, жалостливым тоном повторяя: «Это я, видите, это я». Что ж, возможно, это прояснило, почему она меня не пригласила. Выставка проходила в большой квадратной комнате, белые стены, грубый серый ковер и три десятка цветных фотопортретов большого формата, которые смотрели на зрителей со всех сторон. По меньшей мере, половина из них была посвящена отцу Алекса. Он был снят один или с двумя-тремя ребятами, обозначенными только по именам. Если судить по их нежным позам, все они были любовниками ее отца. Съемка производилась жестоким крупным планом. Изображение было натуралистичным, хотя попадались фотографии размытые или со смазанным цветом. Если вдруг кто-то в момент съемки поднял руку или яркая рубашка съела фотовспышку. Практически на всех фотографиях отец Алекса улыбался. Или в объектив, или своему любовнику. Но иногда ей все-таки удавалось снять его в мгновение грусти. Это совершенно не вязалось с общим настроением голубого веселья. На остальных снимках был парень, который не подозревал, что его фотографируют. Вот он идет по Парижской улице, ни на чем не задерживая взгляд, а вот сидит в кафе, ждет кого-то и лишь раз покосился в сторону камеры, словно к чему-то присматриваясь. Эти фотографии тоже были зернистые, как будто нечеткие. Казалось, будто Алекса снимала на расстоянии, иногда из окна или даже в потоке машин. И они были не столько веселыми, сколько беззаботными. Молодой парень в Париже разглядывает город, открывает его для себя. «Это ты?» — опешила Натали. «Я уже, конечно, и сам догадался. Сказать, что я был потрясен, значило ничего не сказать. Я оказался в положении борца, которого только что положили на лопатки ударом головы в живот, и вот теперь он задыхается, придавленный тяжестью своего соперника, который пытается выбить из его легких последние молекулы воздуха. Я ходил кругами по комнате, изумленно таращился на самого себя и все пытался осмыслить свои эмоции, которые бурлили почему-то в животе. Когда она сделала эти фотографии, почему не сказала мне, почему я ничего не заметил? Единственное объяснение, которое пришло в голову, отчасти могло служить ответом на мучившие меня вопросы. Видимо, когда мы встречались, она всегда приходила заранее и снимала меня украдкой. Я вспомнил, что она часто опаздывала минут на 15. Теперь я видел, на что она тратила эти 15 минут моего ожидания. Это было невероятно. Мою фотографию на фоне витрины Куреш Алекса тоже выставила, но по злой иронии это был единственный снимок, где меня было плохо видно. Пушистое белое облако и в нем улыбающееся лицо. На всех других фотографиях я был заснят как будто через бинокль, такими четкими казались все черточки моего лица на фоне размытого пейзажа. Натали посвятила пару минут комментариям о фокусе, свете и глубине фотографий, после чего присоединилась к моим попыткам разгадать главную интригу всего этого действа, его центр Помпиду с вынесенными наружу спецэффектами и спрятанными ото всех глубинными мотивами. Где, черт возьми, секс-символ Саши, этот украинский любовник? «Я вижу два варианта», — сказала Натали, увлекая меня в центр комнаты, чтобы я перестал бесцельно нарезать круги, как орел, который никак не может выбрать жертву из бесчисленного поголовья кроликов. «Первый. Здесь представлены мужчины ее жизни, и ты один из них. Второй. Эти мужчины были в ее жизни, но ты уже не один из них». Она подняла руки в знак капитуляции, как обычно делают французы, когда признают свое бессилие в разгадке великих тайн жизни. «Дерьмо», — машинально произнес я по-французски. Видимо, это слово очень точно передавало мои чувства. «Спроси у нее», — сказала Натали, кивая в сторону двери. Я огляделся по сторонам, ожидая увидеть Алексу, которая заходит в комнату, успев тайком сфотографировать меня. Но нет, Натали показывала на книгу отзывов, которая лежала раскрытой на маленьком квадратном столике. «Не могу же я вот так просто написать, где же Саша?» Я стоял возле столика, с ручкой наготове, и злился больше обычного от того, что вынужден сочинить что-то осмысленное и интеллектуальное. «Нет, конечно, это было бы жестоко», — согласилась Натали. Пожилая смотрительница в белой футболке с логотипом центра Помпиду наблюдала, как мы по очереди пытаемся преодолеть творческий кризис. Ее брови еле заметно ползли вверх, когда мы стонали от бессилия и раздражения, потом так же медленно опускались. Наконец ее взгляд замер на моем лице, и на нее снизошло озарение. В конце концов я написал «Большое тебе спасибо, Алекс», и подписался с поцелуем. Смотрительница тепло улыбалась мне. «Это вы?» — спросила она. «Да», — признался я, чувствуя себя актером, которого начинают узнавать после дебютного эпизода в мыльной опере. «Вы один из любовников ее отца», — добавила женщина, все испортив. «Нет, мадам, он мой любовник», — сказала Натали, похотливо ухмыльнувшись. И мы танцующей походкой прошествовали к выходу. «Подожди здесь», — произнесла приказным тоном Натали. Сучив мне свою большую кожаную сумку, она устремилась по коридору к двери, украшенной пластмассовым силуэтом дамы в широкой юбке, без грудей и без ног. Я стоял посреди коридора, стыдясь того, что держу в руках женскую сумку, и чувствуя себя из-за этого полным идиотом. «Разумеется, никто и не подумает, что это моя сумка», — уговаривал я себя. «А даже если и подумает, какая мне разница? Каждый мужчина имеет право носить сумку по собственному выбору». Я, наконец, придумал, как держать сумку, чтобы ни у кого не возникло подозрений в том, что она моя, и при этом не показывать виду, будто меня беспокоит нелепость моего положения. Я сложил руки на груди, держа сумку за ремень одной рукой. Эта поза говорила всем, всем, всем. «Вот видите, я просто жду, когда из туалета вернется хозяйка и заберет свою вещь». Разрешив эту щекотливую проблему, я вернулся к своим куда более серьезным переживаниям. Алекса, фотографии, Саша, я — это был пазл с бесконечным множеством фрагментов. Пол. Она изменилась и в то же время не изменилась совсем. Лицо выглядело бледнее обычного, но ведь в конце концов было начало ноября, и лето осталось в далеком прошлом. На ней была старая кожаная куртка, с которой она не расставалась, как римский гладиатор со своими доспехами. Но сейчас куртка казалась частью образа, не стереотипного, как в каталоге, это был скорее рокерский стиль. Лишний пирс в ухе, красно-золотистые тени на веках, короче, лондонская штучка, заявляющая своим видом, валите к черту, если кому не нравится, анархично-сексуально. «Алекса, что ты здесь делаешь?» Да, из миллиона умных вопросов, которые я мог бы задать ей, я выбрал последний из списка. «Угадай», — она кивнула в сторону своей выставки. «Пол, ты все такое же, казалось, думала она». «Нет, я хотел сказать... О, черт, Алекса, ты знаешь, что я хотел сказать». «Да, но что ты здесь делаешь, Пол? И где ты взял эту сумку? Она просто шикарная, тебе идет». Существовал миллион других вопросов, которые я предпочел бы услышать от нее. «Это для моей мамы», — симпровизировал я, умоляя, чтобы рядом оказался кто-нибудь, кто смог бы написать мне сценарий. «Рождественский подарок из Парижа». «Что-то рановато для рождественских подарков». «А я всегда заранее готовлюсь к Рождеству. Шопинг без паники. Мне бы еще встать с этой сумкой перед телекамерой и дождаться, пока на экране появится цена и номер телефона для заказа». «И ты еще купил ей полбутылочки Эвиана?» — спросила Алекса. Натали всегда имела при себе запас воды на случай, если вдруг ее выбросят из Средиземного моря прямо в Сахару. «Нет-нет, она сейчас здесь, в дамской комнате». Я метнул взгляд в сторону двери и мысленно взмолился всем богам, ответственным за общественные туалеты, чтобы оттуда не выплыла Натали, разоблачив меня как безнадежного вруна или удивив Алексу тем, что моя мать не только парижанка, но еще и родила меня чуть ли не в младенчестве. «О, я понимаю». Мою молитву услышали, Алекса, кажется, начала верить мне. Хотя, конечно же, через пару минут, когда Натали все-таки выйдет, она перестанет верить мне окончательно. «Черт, почему я сразу не сказал ей, что привел с собой журналистку с телевидения, чтобы показать выставку? И вот теперь стою весь в дерьме, а мог бы чувствовать себя героем и удостоиться комплимента за эффективную работу с прессой». Выход из этой ситуации я видел только один. «Подожди меня здесь», — сказал я Алексе и бросился к туалетам, шикарной сумкой едва не сбив с ног проходящего мимо посетителя музея. Я ворвался в дамскую комнату и убедился в том, что боги не только услышали мою первую молитву, но и устроили все так, чтобы свести мое унижение к минимуму. Несколько дамочек с ужасом уставились на меня, когда за мной захлопнулась дверь, поэтому я спешно произнес «Бонжур, мадам», приветствие, которое на француженок действует безотказно, предотвращая многие потенциальные конфликты. Одной из женщин была Натали, раздраженная великой несправедливостью, которая доказывает, что боги общественных туалетов сплошь мужчины, поскольку дамских туалетов никогда не хватает. Она была третьей в очереди в одной из двух кабинок. «Натали, извини, должен бежать», — сказал я, протягивая сумку. «Бежать? Да, бизнес, Жан-Мари. Он только что позвонил. Очень срочно, извини». Я пулей вылетел из туалета, прежде чем она успела ответить. Еще одно чудо, Алекса все еще ждала меня. Я протянул к ней руки и сказал, что нам действительно очень нужно поговорить где-нибудь в более спокойном месте сейчас же. Но я собиралась пойти на свою «пожалуйста, Алекса». На этот раз моя молитва сопровождалась соответствующим жестом. «Но как же твоя мама? Разве ты не хочешь ее дождаться?» «Мама? О нет, у нее страшный запор, это надолго».